Глава 14. Купание. Юлия Новикова. Возможность помыться первым я уступила Эмилию. Мужчина пытался быть вежливым и предлагал мне, как гостье, уступить первенство, но я решила, что шанс осмотреть жилище холостяка в отсутствии хозяина стоит того, чтобы на несколько минут дольше потерпеть неприятный запах от собственной блузки. Внутри домик на самом деле оказался вполне осовремененной квартирой. Две небольшие комнатки, ванная, санузел и кухня, с которой имелся выход на мини-террасу. Мне даже стало любопытно, есть ли в моем жилье подобная роскошь. Конечно, по размеру она скорее напоминала небольшое крыльцо, но отсюда открывался потрясающий вид на сад с диковинными голубыми и розовыми деревьями. На террасе стояло большое кресло-качалка, через спинку которого был перекинут клетчатый шерстяной плед. Рядом с ним поместился лишь небольшой садовый столик, а в принципе больше ничего и не требовалось. Местечко получилось весьма уютным. Не сдержав любопытства, я воровато заглянула сначала в комнату, оборудованную под кабинет, а потом и в спальню Эмилия. Если честно, то немного опасалась, что наш директор окажется таким же неряхой, как Леон. Но ничего страшного не увидела. Да, кое-где были разбросаны личные вещи, бумаги на столе лежали скорее грудой, чем аккуратной стопкой. Но в целом было вполне чисто, что говорило о том, что Норман — человек гораздо более дисциплинированный и организованный, чем мой единственный друг. Едва я успела вернуться на кухню, как из ванной вышел Эмилий, привлекая мое полное внимание. И полюбоваться было чем, а вернее кем. Еще до его купания я заметила, что директор не захватил с собой сменной одежды, но указывать на этот факт не стала, надеясь, что в ванной у него нет запасного комплекта. Мой расчет оправдался. И сейчас мне выдалась возможность, пусть и мельком, но рассмотреть заинтересовавшего меня мужчину в одном полотенце. Должна сказать, что без одежды Эмилий впечатлял меня гораздо больше, чем в ней. Широкие плечи Нормана не были перевиты тугими мышцами, как у культуристов, но было видно, что этот человек привык к значительным физическим нагрузкам или часто тренируется для поддержания формы. Пресловутых кубиков на прессе я тоже не увидела, но возможно, что меня просто отвлекла узкая дорожка светлых влажных волос, спускавшаяся от груди по подтянутому животу, а потом заманчиво спрятавшаяся под широким махровым полотенцем. Ноги у Нормана тоже не подкачали. Длинные, ровные, сильные. Как же жалко, что у меня практически не было времени, чтобы более детально оценить все достоинства своего работодателя. «Мисс Новикова, простите, что вышел в таком неподобающем виде. У меня редко бывают гости, поэтому я не подумал сразу захватить с собой одежду». Стал оправдываться передо мной Эмилий, когда вернулся на кухню, уже полностью одетый в чистый, но такой же безликий комбинезон. «Вам совершенно нечего стесняться, мистер Норман», — с хитрой улыбкой ответила я. Фраза получилась несколько многозначительной, но я и не планировала скрывать свой интерес. В прошлом я постоянно чего-то боялась и откладывала жизнь на потом, поэтому сейчас решила не теряться. Раз уж именно этот нестандартный во всех смыслах мужчина меня так заинтриговал, так почему бы и не узнать, к чему нас это может привести? Правда, директор не спешил падать жертвой моего обаяния, впрочем, за этой ужасной бородой было трудно рассмотреть мимику. Лицо мужчины все время казалось неподвижным и хмурым. «Мисс Новикова, может мне принести ваш чемодан, чтобы вы выбрали себе сменную одежду?» предложил Норман, несколько разочаровывая меня. Я бы предпочла ответить Эмилию любезностью и красиво продефилировать перед ним в одном полотенце, чтобы тоже заинтересовать мужчину. После омоложения недостатков у моей фигуры практически не осталось, одни сплошные достоинства. Нет, конечно, я не считала себя королевой красоты, но показать было что, поэтому я не собиралась зажиматься. Боюсь, что мой чемодан остался в роли Леона. Я не планировала переодеваться. Может, одолжите мне свою рубашку или футболку? Предложила я приемлемый вариант. Да, наверное, придется. Как-то безрадостно пробормотал Норман, а потом скрылся в своей спальне, чтобы вернуться через минуту с белой рубашкой и чистым полотенцем в руках. Кстати, думаю, что будет удобнее, если мы перестанем друг другу выкать хотя бы так, в неформальной обстановке. Все-таки мы не только коллеги, но и соседи. «Можете звать меня просто Юли. И на «ты», — предложила я. «Хорошо. На «ты» так на «ты». Без особой радости ответил мне директор. «А мне можно обращаться к тебе по имени?» Стараясь сдержать предательскую улыбку, осторожно уточнила я. «Нет». Излишне резко ответил мужчина, а потом виновато почесал затылок и добавил: «Зови меня просто Норман. И на «ты». «Ладно». Не стала спорить я, но было немного досадно, что не смогу вслух звать его Эмилием. В ванной комнате было ожидаемо тесно, поэтому в наличии имелась только душевая кабинка, но и это уже было неплохо. Когда я продала бабушкину квартиру, то первое время жила прямо в арендованном салоне красоты, оборудовав себе в качестве спальни кладовку. А здесь было чисто и вполне себе удобно. С радостью скинула с себя испачканную блузку. Я быстро застирала ее под душем и повесила сбоку на какое-то квадратное устройство. А потом встала под поток теплой воды. Едва я намылась, как рядом что-то громко щелкнуло, вспыхнуло, после чего погас свет. Я осталась в темноте, запертая в кабинке, а потом, вдобавок ко всем моим неприятностям, вместо теплой на меня полилась холодная вода, заставляя громко вскрикнуть от неприятных ощущений. «Юли, у вас все хорошо?» — послышался из-за двери обеспокоенный голос хозяина этого дома. «Боюсь, что нет. Кажется, свет отключился, а еще заблокировались двери кабинки», — испуганно ответила я, закрывая краны с водой. «Мне нужно войти, чтобы проверить», — предупредил Норман и открыл дверь ванной комнаты, впуская свет из коридора. Эмилий замер в проходе, разглядывая меня, стоявшую в душевой кабине, совершенно голую и растерянную. А я только кусала губы от досады, не имея возможности даже прикрыться чем-то, кроме своих ладоней. Я, конечно, хотела произвести впечатление на понравившегося мужчину, но ведь не такое.